Да все о нем и так знают, а министерство просто ждет вашей ошибки и тут же предъявит ее вам, после чего появится еще один внештатный сотрудник отдела тайн под целым перечнем клятв и обетов. Все, как и всегда, оно вам надо, да я в курсе такого подхода, и в чем-то вы правы, конечно, но пока я просто не готов, да и не хочется уходить из Хогвартса. Источник подстегивает мое развитие, так что я с огромным удовольствием согласился на эту работу. Понятно, но что может помешать вам остаться на этой работе после получения ступени Гранда? Хогвартс просто не потянет оплату работы такого специалиста, мистер Финниган. Ясно, а чем сильнее маг, тем сложнее развиваться. Поэтому вам так нужен этот источник, правильно? А то я не могу понять точно, насколько вы сильны. Все верно, а по силе я опытный магистр. А во, я был слишком самонадеян, когда решил, что у вас тоже заканчивается сила. Ничего страшного, мистер Финниган. Для того я и применяю такую маскировку ауры, чтобы все видели во мне мастера. Здорово и практично, тут не поспоришь. А не расскажете, откуда у вас столько силы? Судя по ауре, вы где-то на уровне подмастерья. Она же сокрыта, как вы узнали. Тут же заинтересовался я. В конце нашего поединка сокрытие сползло, видимо, когда сила закончилась. Потом сокрытие, конечно, восстановилось, но я успел посмотреть на вас магическим зрением. Вы сильно выросли в силе с первого курса. Понимаю, что это стоило немалых трудов и огромной воли, так что хочу выразить свое восхищение. Благодарю, профессор. Но на самом деле, тяжело было только поначалу, а потом просто втянулся, что ли. Понимаю, мы проговорили с Флитвиком еще пару часов, так что в свою комнату я буквально ввалился и сразу же рухнул в кресло к огню поближе. Кайф, пара часов медитации и сон. Пусть я и не люблю, когда накопитель не заполнен под крышечку, но в этот раз просто сил нет на полуночную медитацию. К завтраку я спустился в прекрасном настроении. Я разбирал наш с профессором Флитвиком разговор и пришел ко мнению, что во многом он прав. Многие заклинания можно и нужно отражать трансфигурированными из воздуха предметами. К сожалению, тут подходит только вечная трансфигурация, так что стоит поднапрячься и налечь на эту ветвь магии посильнее. Поговорю с профессором Спраут на эту тему. А еще меня порадовало предложение Флитвика время от времени устраивать такие бои, ведь это огромное удовольствие и весьма необходимая мне практика. Сова спикировала к столу и скинула мне очередное письмецо, скорее записку. Судя по тому, что сова была школьная, это кто-то из информаторов. Развернул. Однако, какой прыткий-то. Дафна, читай. Мистер Крам имел удовольствие ночевать в одной из девичьих спален Пуффендуя. Утром я видел весьма довольное выражение лица у Миллиа Фен. Резвый мальчик. Это уже какая у него? Поинтересовалась Даф. Только мы уже точно знаем о 9. Он, видимо, решил всю женскую часть хагакучить. Не получится у него. Категорично заявила Даф и улыбнулась. Это да, однако факт, на Слизерине он тоже отметился. Дважды, между прочим, трижды. Неделю назад крепость Булстраут подняла белый флаг, ну и подол платья заодно, прокомментировала Панси. Вот как, надеюсь, по взаимному желанию, угу. Ее визги удовольствия слышала половина женской общаги. Как мило, но Панси, она же тоже человек, так что давай без попыток ее этим задеть, хорошо, да я и не собиралась. Спасибо, милая. Поели? Да, только тебя ждем. Тогда потопали на тренировку. У нас сейчас окно. Да, идем. День пролетел словно секунда. Следом за ним еще и еще. Вроде бы оглянуться не успел, а на дворе май. Ничего особенного за это время не произошло, кроме двух избиений приезжих молодцов. Оказывается, у них тоже свербиты любовные зелья в школе не только я продаю. Кстати, поговорил с Крамом, поблагодарил за то, что он поздно поймал снитч в финале, чем обеспечил мое безбедное существование на долгие годы. Поставил я половину всего, что у меня было, а это не много, не мало, а 107 тысяч золотых. Крам все-таки поймал снитч, но поздно и они проиграли. 1:17, так что у меня на счету в Гринготтсе чуть меньше миллиона галеонов. Да и на зельях неплохо зарабатываю. Хорошо знать будущее. Да и то, состорожничал и ставил только половину, а надо было все поставить. Но у меня натура такая, страховка должна быть всегда. Не то, чтобы я риск не любил, но когда он становится бессмысленным, это уже не ко мне. Крам на меня обозлился, будто я ему под нос старый вонючий носок сунул, но ничего не ответил. Развернулся и ушел. «За что ты его так?» — спросила у меня Панси. «Да я же искренне. возмутился в ответ. «В том-то и дело», — акцентировала девушка. «На обиженных воду возит. И вообще, в этот раз проиграл, в следующий выиграет. Ну его, из важного, за это время, еще решение, принятое в кулуарах министерства. Мистер Крауч с Дамблдором приняли решение не доводить до суда и договорились с нашими с Гарольдом адвокатами о компенсации ущерба. Финансами, конечно, мы сняли с них по 500 000 галеонов. Гарольд, конечно, ругался, но деньги взял, а вместе с ними и свидетельство об эмансипации, что сняло с него опеку главы Визингамота и просто доброго дедушки Альбуса. Главное, что тот потерял всякую возможность пользоваться его счетами, с которых довольно часто расплачивался с самыми разными людьми. Гарольд даже нашел перевод со своего счета 50 тысяч на счет Малфоя. Как он рычал, когда все это рассказывал, разве что концентрированной кислотой не плевался. Так что эти 500 000 едва покрыли все затраты, которые сделал его опекун, пока пользовался счетом. 1100 всего сверху легло, а я, как и обещал, прислал им ящик вазелина. Слово надо держать. Что еще? Еще Грейнджер отбила около 50 атак на себя, ведь она официально стала невестой Поттера. Когда она вышла на обед в полном обвесе невесты, многие выпали в каплю. Все сразу же поняли, кто принес ей столь дорогостоящие дары. А Поттер один из самых завидных женихов Англии, да и Европы, если на то пошло. Богатый род, древний, да и сам Гарольд на удивление адекватный маг. Так что я считаю, что ей сильно повезло с ним, но и ему с ней тоже. Она делает огромные успехи в бесполочковой магии, и ее резерв растет быстро. Она уже сейчас на уровне шестикурсника по количеству силы и на уровне выпускника по уровню контроля. Думаю, она до дыр зачитала те книги, что я ей присылал. Да и сам Поттер в бесполочковой магии волочет нехило. Магия воздуха и пространства в его исполнении – это нечто. Конечно, до пансив в магии воздуха ему далеко, но он весьма и весьма неплох. Я уверен, что он освоил аурный способ хранения заклинаний, так как сам видел, что он швырялся в дракона пространственными искажениями без палочки и ни слова не говоря. За Гермионой тоже замечено подобное, так что парочка, похоже, скооперировалась и поделилась книгами друг с другом. Мне-то не жалко, пусть отрабатывают. Интересно, какие у них будут лица, когда они доберутся до библиотеки Поттеров, ведь все, что я им дал, это буквально самые начала, но даже они сильно выделяют их среди прочих. Ничего, со временем поймут, что я давал им главное, базу умений и знаний, а остальное пусть сами развивают, на то им голова и дана. А в середине мая пришло время последнего задания. Лабиринт. Его выращивали почти месяц и все бы ничего, но те деревья, из которых его вырастили, устроители просто эпические скотины. Североканадская волшебная ель славится своей возможностью путать мысли, а в таких количествах, как в этом лабиринте, да она нам всем мозги набекрень свернет, превратит их в ежа, затем вывернет обратно, и мы искренне будем считать, что так оно и было всегда. Окклюменция в помощь, конечно, но щиты придется держать мощные и внимательно следить, чтобы нигде, никакой щелочки, ни секунды доступа к разуму. Об этом я честно сообщил всем чемпионам, на что все просто кивнули. Непонятно, знали об этом раньше или нет, но мне плевать. Главное, я снял с себя возможную вину за их сумасшествие, и ладно. 12 мая оказался очень хороший солнечный день, а вот вечер туманный. К сожалению, само соревнование началось в сумерках, видимо, чтоб жизнь медом не казалась, как будто недостаточно самого лабиринта. Пока Альбус разорялся на публику, я отломил хорошую такую ветку от ближней ели и теперь изготавливал простенький в изготовлении, но энергоемкий амулет с одноразовым заклинанием «Ментальный шлем». Штука старая и грубоватая, не гибкая, я бы сказал, но мне того и надо. Начнет проседать, и я сразу же почувствую. Закончив, быстренько трансфигурировал цепочку и одел получившийся амулет на шею. Дмитрий с Гарольдом посмотрели на меня с легкой завистью, а веяло даже с каплей ненависти. «Да кто же вам виноват-то? Я вас предупредил. Если не смогли подготовиться, то это ваши проблемы». Бабах! От души ударило звуком пушка, и соревнование началось. Первым зашел я, после меня пойдет Дмитрий, следом Поттер, а после него Делакур. Иду, гуляю по лабиринту и жду, пока остальные хотя бы зайдут в лабиринт. Я уже нашел тень кубка и могу переместиться к нему прямо сейчас, так что пока ментальный шлем держится, торопиться мне нужды нет. Прошло минут 5, Когда я почувствовал сильную опасность, ускорился на полную и трансфигурировал за спиной качественный римский ростовый щит с медным умбаном. Щит вдребезги, а я успел перекатиться и даже обернуться, чтобы услышать напоследок. Пиря. Ментальный шлем разлетелся, как и сам амулет, но я не почувствовал никакого принуждения. Да и с самим Империя я бороться умею. Конечно, пока что получается через раз, но я почему-то уверен, что Империя месье Пьера куда сильнее Империя этого фальшивого грюма. Огненный хлыст слетел с ауры и угнездился в руке. Посыл воли и протез разрублен пополам. Обратным движением в такое же состояние приходит палочка, а мне приходится отбить Петрификус Таталус. Невербальный. Разорвал его ауры и пока не поздно, вломил магу силой разума, призывая все те кошмары, которые всегда настороже, в самых глубинах подсознания каждого человека. Пока он с ними боролся, сам не заметил, как потерял сознание. Может быть, этот подмастерье и считал себя отличным боевиком, но по сравнению даже с мастером Флитвиком, он совершенно не котируется, не говоря уж о грандмастере Леблоне. Пришлось потратить время на переправку тела домой, где быстро передал его домовому. Хорошо, что в этот раз никаких следилок за чемпионами нет, волшебные еле все перебивают. В два теневых прыжка появился около кубка, уселся ждать Поттера, потому что портал просто не срабатывает. Видимо, настроен только на прикосновение Поттера. Козлы, блин. Взмыленный Поттер появился уже после Флёр и Димитрия. Флёр буквально вползла на площадку с кубком и там и осталась лежать. На этой полянке воздействия елей не было, так что она явственно испытала облегчение, после чего, типа хитрым обманным маневром запустила в меня очередной сегодня Петрификус. Я честно сделал вид, что он подействовал, и когда она схватила кубок, поинтересовался. И дальше что, или ты правда думала, что я просто так тут сижу и не трогаю его? Не, пробовал, не срабатывает. Как ты? Ты про Петрификус? Ну ты бы еще сонными чарами в меня кинула и ждала, пока я усну. Долго бы ждала, честно говоря. Хм, ты там остальных не видела? Слышала, но не видела. Ясно. Кушать хочешь? Че? Что? Голодна? Спрашиваю. Да, наверное. Потратилась сильно. Держи. Я подал ей пару бутербродов с сыром и копченой колбаской, которые мне дал домовой. Успел все-таки. Так я и прибыл к кубку с пластмассовым контейнером. Зато успел забрать свой рюкзак из дома со многими полезными вещами. Второй, купленный в этом году, в Хаге лежит. Там нет ничего незаконного. Зелья в основном, на продажу, да тетради с пергаментами. Ты давно здесь? Минут 10 уже сижу. А рюкзак откуда? Призвал, зевнул я. Как? Здесь ведь перекрыта возможность аппарировать. Призыв – это не ваша ущербная недотелепортация. Пожал плечами, не желая говорить ей правду. Но, отстань, а? Я почувствовал ауру человека. Принюхался и попросил. Димитрий, выходи уже. И уставился в тень на окраине маленькой полянки, где мы все и находились. Навык прикольный, но сейчас не в тему. У нас в руках кубок не работает. Попробуешь? Фигура мага буквально соткалась из теней и постепенно обрела плотность и объем. Как это не работает? Да вот так, ответила Флёр. Кто-то ловит рыбку в мутной воде турнира, предположил я. А-а-а. Долетел до нас чей-то голос и следом за ним раздался взрыв. Следом еще один и еще. Мы выглянули в коридор, по которому можно попасть на полянку, и увидели, как из взорванной стены лабиринта в коридор вываливается Поттер. Он увидел нас и медленно пошел в нашу сторону. Нам даже пришлось сходить за ним и дотащить до поляны. Выжат, как лимон. Пусть отдохнет, решил я за всех. Вот, держи бутербродики. Сам тоже подналег на покушать, все равно их еще дофига. Василий Саныч не поскупился, штук 150 в обычный контейнер вместил. Дим, будешь? Предложил магу тени контейнер. А давай, все едят, один я как чужой. Правильно, присоединяйся. Сейчас еще чаю достану. Так мы и сидели, кушали и пили чай, пока Поттер в себя не пришел. Так, все кто уже пробовал, хватаемся за кубок, а Поттер последний. Все схватились и Гарольд протянул руку, хватаясь за вторую ручку. Ох ё, ненавижу такие порталы. Аппа, кладбище. Не разбредаемся, все сюда, Поттер. Но он уже лупится в надпись на надгробии. Том Риддл, Мари Риддл. Я же не стал тупить и ждать у моря погоды. Очертил круг посохом и, встав в него вместе с Флёр и Димой, накинул на нас отвод глаз. Нам нужен только Поттер, убей остальных. Прозвучал шипящий и писклявый голос. Из склепа вышел лысоватый бомж со свертком на руках и кинул в Поттера Петрификус. Понятное дело, что не попал. Гарольд, это вам не книжный Поттер, это пусть и хреновенький пока что, но боец. Он увернулся, а в обратку послал что-то совсем уж ужасающее. Видимо, с перепугу спутал все, что мог, и выпуская из палочки стандартный экспеллиармус, в бомжа полетела непроглядно черная сфера, испарившая ему половину живота. Питер Петтигрю постоял еще несколько секунд, но жить без печени не получалось даже магу. Он упал и придавил собой сверток. «Ну что, пойдем глянем на пугало всея Англии?» Светски поинтересовался я. «Гарольд, ты чем его так, веришь?» «Нет, сам не знаю. Вроде бы экспеллиармус, но как-то в обход палочки пошел, и сила так и не стала нейтральной. Вот и вышел, казус», — ответил парень. «Мда, красота. Знаешь что, я после такого вот зрелища вообще с тобой драться перехотел. А раньше хотел, ну, бывало иногда, когда ты совсем уж тупить начинал. Хм», — хмыкнул молодой маг пространства. «Ну что, берем это мелкое чучело и обратно. Ты кого чучелом назвал, падаль?» — пропищала из-под тела Питера. «Ты бы себя вообще видел со стороны, еще не так обзываться стал бы. И вообще, ты же Волан-де-Морт. Так какого ругаешься, как портовая шлюха? Как хочу, так и ругаюсь. Ты кто такой? Для вас, мистер Волан-де-Морт, я мистер Финниган, грязнокровка». Писком попытался выразить всю глубину презрения гомункул. «Вообще-то полукровка. И кто бы говорил, так-то ты и сам далек от понятия чистокровный. Мы ведь сейчас на могиле твоего отца Макгла стоим, козел». Высоким голоском выдало произведение темной магии чужого идиотизма. «Помолчал бы, пока еще дышишь, что, к слову, ненадолго. Где твоя змейка-то? Отвечай, или голову сверну», — зарычал я на него. «Не смей», — заорал гомункул, когда я вытащил его из-под Питера и стал сдавливать головенку в руке. «Не смей, я лорд Волан-де-Морт», — громко и мерзко пропищал он. «И всем нам на это плевать. Сейчас ты просто гомункул и все. Отвечай, пока мои пальцы не проникли в то подобие мозга, которым ты типа думаешь. В доме, она в доме, не убивай. Смерти боишься?» И вправду удивился я. «А ты, значит, нет? Все боятся смерти, идиот». «Да как-то не особо», — честно ответил я ему, так что даже в этом тельце он смог это почувствовать. «Гарольд, подержишь, пока я со змеей разберусь?» «Нет, нет, нет», — заверещал гомункул. «Ты чего орешь? Не убиваем же мы тебя пока что. Если он ко мне прикоснется, то я сгорю. Идиоты, меня окружают идиоты», — возопил он. «Сам такой, раз собираешь таких людей вокруг себя. Меня вот окружают эрудированные и красивые люди, козел», — снова пискнул он. «Повторяешься, словарный запас маловат, арррр, грязнокровка», — излил в мир свою беспросветную беспомощность странный кусочек мяса. «А тем временем мы как раз подходили к дому на окраине кладбища. Оппа, стоп, машина, там что-то сильное. Это точно змея?» — еще раз спросил я, потому что аура больше подходит какой-нибудь нежити. «Точно, конечно, что я не знаю, кто моя любимица». И он снова продолжил бормотать, что его окружают идиоты. «Ну, ладно, Васька, Василек, выходи, время размять кости». Позвал я своего защитника Василиска, накрывая голову гомункула тряпицей и бросая заклятие оглушения. Эфемерные, но огромные телеса Василиска выскользнули из артефакта и свились вокруг нашей компании. «А-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а Флёр, ты его пугаешь». Аж на инфразвук перешла. «Успокойся, не тронет он нас. Это же он, да?» — спросил напряженный Поттер. «Конечно он. Или ты думаешь, что в мире так много тысячелетних Василисков? Ты таки не прав, Гарольд». «Но как?» — вырвался из него крик души. «Да, учитель подкинул знания по призыву, вот я его и призвал. А что, полезный и мудрый дух, я считаю, это очень, очень незаконно», — пробормотала Флёр. «И очень круто», — выразил уже свое отношение Дима. «Но, все в рамках закона. Я целитель, будущий, конечно. Так что такие знания мне полагается иметь и практиковать до полнейшего автоматизма». Хаем выкрутился. С непонятным чувством выдавила Флёр и заставила себя посмотреть на огромного змея, что свил кольца вокруг нас. «Васька, дуй в этот дом и найди там змею. Убей ее, можешь съесть, я разрешаю. Но если что-то не так, рули сюда вместе с тушкой злобного врага». Здоровенная змеюка кивнула треугольной головой и растворилась в воздухе. Из дома послышалось шипение, но через пару секунд растворилась в тишине. А еще через пару секунд гомункул забился словно припадочный прямо у меня на руках. «Что мистер Волан-де-Морт, мучает потеря любимицы или что-то посерьезней?» — поинтересовался я, скидывая с него чары. «Идиот!» – пробурчал злобный, как тысяча чертей, гомункул, и с трудом отвернул свою лобастую голову от входа в дом. «Сам такой, и хватит обзываться!» А в ответ тишина. Зато Василиск вернулся с совершенно пустым энергетически телом змеи в зубах, причем вышел не в дверь, как заполз, а просто проломил стену. «Умничка, ты моя! Хороший змей, умный змей!» Стал я поглаживать его башку. Через пару минут он скрылся в артефакте, продолжая переваривать ту вкусную и питательную кашицу, которая раньше была крестражем Валандимарта и его любимицей Нагайной. Вот и славно. А может, уже обратно двинемся? Угу. Возьмемся за руки и... Кто-нибудь, призовите кубок. А, как-то все быстро произошло, мы даже тело пить разобрать не сообразили. Зато вывалились всей четверкой чемпионов на помост. Один я, как идиот, с гомункулом на руках, словно с ребенком. Тишина настала такая, что даже мух стало слышно. Экспекто патронум. Мадам Боунс, прошу вас прибыть на финал Кубка трех волшебников и прихватите с собой кого-нибудь из отдела тайн. Будьте любезны, поскорее. Патронус должен был исчезнуть и появиться уже там, где нужно, но у меня прямо-таки отчетливо появилось ощущение, что тот крутит лапой у виска. Что, блин, непонимающе вопросил я у собственного заклинания. Я прямо у вас за спиной, мистер Финниган. Аджеш. Я обернулся и увидел тетю Сьюзен, Амелию Боунс. Она сурово смотрела на меня, а я повернул голову к Патронусу и прошептал. Сразу сказать не мог, балбес. На что заклинание посмотрело на меня как на идиота и развеялось. Ладно, держите и знакомьтесь, лорд Валандимарт в виде гомункулуса, но вполне разумен и весьма говорлив. Правда, ругается страшно, но вы его пните по голове и он перестанет. И ты, зловонный кусок мяса, тоже знакомься, глава ДМП. Мы знакомы, пусть и не напрямую, но даже заочное знакомство оказалось неприятным, перебила меня мадам Боунс. Вот и славно, аппарируйте отсюда, а то директор уже идет отбирать у вас свою игрушку. Хлопок и исчезнувшая женщина четко дали понять, что тут наши мнения сошлись. Ребят, про змея молчок, козырь, все-таки, угу, угу, подтвердили все трое. Видимо, представили, что этот дружелюбный дух навещает их самих с недружелюбными намерениями, если они меня расстроят. Вот спасибо, поблагодарил и свалил с помоста победителей. Что-то нас там многовато собралось, а ступенька-то невелика. Уже уходя в сторону трибун, откуда на меня смотрели Панси и Дафна, я услышал вопрос Дамблдора. Что произошло? Почему вы вернулись все вместе? А вот ответ до меня уже не долетел. Я обнимал девушек и с удовольствием чувствовал, что с меня слетает нить контракта. Турнир окончен и я свободен. Мы с Дафной и Панси стояли обнявшись, когда знакомый голос разрушил идиллию. Поздравляю, ты снова выжил. Спокойным голосом проговорил директор Хогвартса, Альбус Персиваль Брайан Вульфрик Дамблдор. «Благодарю». Столь же спокойно проговорил ему в ответ. «Зря отдал гомункула министерству. То есть зря не отдал его вам?» Поинтересовался я нерасставленными акцентами. «Именно. Вы бы продолжили играть, а отдел тайн расколет его до самых глубин и спокойно, без надрыва упокоит. Возможно. А возможно и нет. Время все расставит по местам», ответил я. «Расставит», согласился старый маг, «но уже, видимо, без меня. Смерть для высокоорганизованного разума – лишь новое, захватывающее путешествие, директор». «Это так», – склонил голову старик и пошел в школу, но не дошел даже до ворот, как фигура его содрогнулась и упала замертво. «Что же, минус один враг, но расслабляться нельзя. Идемте, девушки. Мир только что снова сделал кульбит и нужно быть ко всему готовыми. А он точно мертв, судя по тому, что я вижу». «Вполне точно. Хотя кто знает, быть может, у него тоже где-то якорь припрятан. Как раз на такой вот случай. Не успокоил совершенно. Укорила меня Дафна. Разберемся со временем. Идемте уже, я голоден и съел бы слона. Или я вас покусаю. Меня первую», тут же забила очередь Дафна. «А меня не кусай, меня целуй», царственно разрешила Панси. «Договорились», улыбнулся обеим и повлек их в замок. Глава 13. «Тысячу галеонов, что нам полагались за выигрыш в турнире, министерство хотело просто разделить на четверых, но мы возмутились. К счастью, директора школ вместе со ставшей директором мадам Спраут настояли на своем, и министерство выделило дополнительные 3000 галеонов. Также оказалось, что за одни только сведения о местоположении Валандимарта министерство давало награду, но поскольку война закончилась, как это часто бывает в Англии, награду отменить просто забыли, об этом давно не вспоминали. Все, но не наши с Поттером адвокаты. Когда-то, 13 лет назад, сумма выплаты доросла до 20 тысяч, и теперь она досталась нам четверым, так как мы его обнаружили и даже доставили живым, в качестве пленника. Так что эти деньги мы тоже поделили, после чего отменно отпраздновали все произошедшие и разъехались по своим странам. Ну, кроме нас с Поттером, конечно, мы отправились из Шотландии в старушку Англию. Лично я провел там всего неделю, встречался с Дафной и Панси, сдавал этакие зачеты Смитвику и проводил время с семьей. Заодно разобрался и с Лжегрюмом. Это все-таки оказался Барти Крауч-младший. Как ни странно, но он так и не убил своего отца, и я решил, что заместитель министра будет мне полезен, после чего отослал беспамятного и бессознательного пожирателя его папочке. Конечно, с запиской, уведомляющей, что однажды и мне может понадобиться услуга, и выразил надежду, что таковая будет исполнена в полном объеме. Вместо пароля нарисовал кольцо в ирландском стиле, с трилистником. Понадобится, обращусь, но неделя тоже не резиновая, и мне все же пришлось собираться и ехать во Францию к учителю. Вот честно, мне понадобилась вся воля, что я смог наскрести, чтобы сделать шаг за порог. Дафна с Панси, конечно, помогли. Они в основном и выталкивали меня из дома, потому что их я сам об этом и просил. Оглянулся напоследок, ведь провожать меня вышли все, передал им всю любовь, которую к ним испытываю, и произнес короткое: «Портус». На этот раз портал был почти терпимым, так что я не приземлился на точке выхода лицом в траву, а вполне нормально вышел, тут же компенсируя инерцию. «Добрый день, учитель, как прошел год?» «Авада Спектра», произнес он. «Авистрансформа», ответил ему я. Радуга буквально кипящего света уперлась в дубовую дверь и разметала ее на молекулы, но меня все-таки не коснулось. «И я рад вас видеть, месье Поль», и продолжил уже про себя: «Империя». Заклинание даже прошло, но продержалось едва ли секунду, за которую я успел сорвать с него пяток щитов своим огненным кулаком. Против магии-то они хороши, но против физики не тянут. Отскочила и сразу печать замедления, но ее мало. Нужны чары сгущения воздуха. Черт, не успел. Все-таки учитель чудовищно силен и быстр. Успел уйти из области действия чар даже под печатью. Ну ладно, чары помехи можно тоже по-разному использовать, даже как щит. Хоп, ага, попался. Он и правда завис, словно муха в паутине, но это ненадолго. Он одной аурой порвет чары за мгновение, но этого мне достаточно. И вокруг учителя вздымаются огненные стены, довольно медленно для наших скоростей, сходящихся в точку. Пламя вышло мощным, плотным, даже злым, но и его не хватило. Учитель воздвиг водную защиту, полусферой накрывшую его. Хм, а это интересно. Земляные колья прямо внутри ловушки едва не нанизали его на себя, но он успел увернуться и раздолбал их ударным заклятием из своего богатейшего арсенала. Пламя все еще полыхало, и у меня появилось время создать что-нибудь помощнее. И мысль у меня была: рунное заклинание ловушка на основе поглощающих нитей, магию впитывает любую. Один минус, есть порог поглощения. Ладно, все равно можно неплохо его истощить, так что в работу. Секунда тянется за секундой, мозги кипят, но заклинание выстраивается, после чего сворачивается в точку, и я отправляю его прямо внутрь купола, где засел учитель. Тот успел его увидеть, но опознать не сумел, я ранее его не использовал, да и придумал-то под Рождество. Хреновое настроение было, вот и вылилось в создание этого ужаса для любого мага. Заклинание «Вампир». Оно развернулось моментально, едва не задев Гранда, и он решил отпарировать. Сейчас в этой ловушке от такого защита имеется, иначе в ней не было бы смысла. Отпарировать любой выпускник умеет. Все-таки приятно видеть на лице такого зубра от магии недоумение, даже опаску. Видимо, почувствовал, с какой скоростью откачивается сила. Заметался и сделал ошибку, прикоснулся к одной из нитей. Скорость выкачивания его сил возросла многократно, и всего за пару секунд выкачала полноправный мастерский резерв, но Грант разорвал эту нить и стал полосовать заклинаниями остальные. Большинство просто не подействовали, но они тоже насыщали заклинание, пока оно не схлопнулось и не взорвалось напоследок. Причем весьма нехило. Я стоял в десятке метров, так меня опрокинуло, предварительно снеся щит духа. Грант вывалился из взрыва в порванной одежде и без одного сапога, еще в полете зафигачив в меня реально мощный огненный шар. Перехватывать контроль я не стал, да и сам летел в этот момент, так что просто послал ему навстречу обычную такую калибри. Бабах! Даже такого столкновения оказалось достаточно, чтобы нестабильный шар огня сдетонировал. Я откатился от места падения и оглянулся в поисках учителя, а тот поднял руки и крикнул: «Сдаюсь, отпусти его, Василий». «Вася, отпусти, знаю, что вкусный, но живой он мне нужнее. Иди ко мне, мое супероружие, ползи ко мне, Вася». Когда дух Василиска уютно устроился в своем поглотителе, учитель подошел совсем близко. «Это что такое было, ученик? Дух тысячелетнего Василиска? Конечно, но он колдовал. Само собой, это же не привидение, а дух с вполне физическим якорем, так что в отличие от привидений, колдовать он может. Да и остальные способности остались при нем, даже яд. Вот оно что, ты его покорил, я прав, естественно. Молодец, неожиданные действия принесли тебе победу, хоть и не совсем честную, конечно, но все-таки. Чего это нечестную? А то, что вы архимаг, не считается. Неужели ты думаешь, что все твои соперники будут одинаковы с тобой по силе?» — удивился Грант. «Да не в этом дело. Неужели вы думаете, что все ваши соперники, как и вы сами, приверженцы драки своими руками и без призывов обойдутся? В чем нечестность-то? Тоже верно, но я тебя этому не учил. И что с того? Мне самому не развиваться, что ли?» Учитель улыбнулся. «Развивайся, но пока я твой учитель, старайся сражаться нормально. Потом уже станешь добавлять в свой стиль все, что будет удобно, а пока не нужно». «Понятно. А теперь, добро пожаловать, ученик. В это лето я добавлял новые движения в новый для меня танец. Разучивал их, доводил до того, чтобы они получались даже чуть небрежно, точнее выглядели именно так, но на самом деле у меня всегда оставалось место для маневра. Будь то скорость, которую я могу увеличить, или неожиданная цепочка заклятий, или новый фокус, вроде смены траектории полета обычного, вроде бы, огненного шара. Сложно, конечно, но возможно, так почему бы и нет? Постоянные бои с магами, которых приглашал учитель, причем иногда сразу нескольких. Бой против двоих, троих и даже пятерых, но мне становилось все проще предугадывать, что и когда произойдет, а потому такие бои не вызывали во мне ничего, кроме интереса и любопытства. Резерв развивался, но чуть медленнее, чем раньше. До мастерского резерва мне еще пилить и пилить, раза в три уже существующие увеличить нужно, так что это годы труда. Однако, по сравнению с тем, когда я пошел в ХОК, небо и земля, 28 августа ко мне подошел учитель и сказал: «Одевайся и пойдем». «Куда мы?» «Я, навестить давних друзей, а ты сдать на подмастерье боевой магии». «Чего? Вы же сами сказали, что я не готов. Это по старым стандартам. Тогда требовался по сути уже выпускник, готовый маг, который может дальше развиваться сам. И в принципе, ты вполне можешь, хоть на выпускника пока и не тянешь, но бои. В боях ты даже чуть повыше подмастерья, так что можно и сдать, если хочешь. Основные требования ты выполнил, подлечить себя сможешь, что входит в стандарт, всех зверей от третьего класса опасности ты знаешь, низшую нежить тоже. Против пяти подмастерей ты выстоял буквально неделю назад, так что не вижу причины, почему бы тебе не получить заветное колечко. А на самом деле, зачем? Затем, что ты ученик, как ни странно, в таком молодом возрасте, становишься в некотором роде политической фигурой. Даже звучит-то смешно, 15 полных лет и туда же, тьфу. В общем, мы со Смитвиком посовещались и решили, что тебе нужен официальный статус, а пока что, лучше ранга подмастерья для этого никто ничего не придумал. Ясно. Идем, что, и без кучи дополнительных вопросов. Даже удивился учитель. Ну, водится за мной такая привычка, выяснять все досконально, насколько это вообще возможно. Так обойдусь, буркнул в ответ. Ну тогда одевайся. Через 20 минут мы были во французском отделении МКМ, где и проходят такие экзамены. Еще через 10 я стоял на арене, а напротив меня стояли 5 подмастерей. Правда, только одного я знаю лично, доводилось драться. Мишель — отличный маг из древней семьи, и он-то как раз подмастерье по старым стандартам. Но сражаюсь я все равно лучше. У него, по моему мнению, хромает на обе ноги чувство такта. Джентльмены, я на мгновение склонил голову, но не терял их из виду. Иду на вы, и тут же шарахнул ударным заклинанием по песку арены. Лишь двое среагировали на мои движения так, будто они видели меня, то есть мою ауру. По правилам этого боя, она должна быть открыта, вроде как для судей. Песок арены взвился в воздух, сознание отметило, что лишь двое владеют магическим зрением, и я ушел на теневую сторону мира. Уже оттуда ударил сначала одного, разбивая его защиту, собственно обычный противо, и сразу же второго. На обратном пути огненного хлыста ударил второго, снес хлыстом заклятие одного из видящих в первого и снова ушел в тень. На магах разрушились защитные амулеты, и они упали на песок арены совершенно недвижимы. Вроде как умерли. На секунду выскочил из тени за спиной Мишеля и два удара руками на максимальной скорости. Тот даже оборачиваться не стал. Пустил ударную воздушную волну вокруг тела. Она меня даже оттолкнула сантиметров на 10, но хлыст прошелся по его открытой спине. Очередной амулет защиты разрушился, и Мишель остался лежать, словно он убит, как и первые двое. Я снова в тени, и заметить меня очень сложно, в силу того, что я прижался к стене арены. Шанс, а нет, ловушка. Хватит прятаться. И я вышел в нормальный мир. Бачисараш. Арабское заклинание, используется для призыва элементаля. У хорошего, сильного мага, страшная вещь, но не у этого подмастерья. Не спорю, вышло даже неплохо, но как-то без огонька. Земляной элементаль вспух прямо из земли арены и тут же накрыл одного из магов этаким живым бункером. Интересное применение. Второй маг повернулся на секунду к первому, и я отчетливо прочел по губам. Трус. В общем-то да, это дурной тон, защищаться пока тебя еще не ударили, но не считаю такую тактикой плохой или постыдной. К тому же, она весьма удобна для меня. Я топнул ногой, поднимая из земли здоровенный камень в десятки тонн весом и приказываю ему: «Гори», а затем запускаю его в получившийся бункер. Переместиться он не может, так что придется защищаться, а камень ко всему еще и плавится. Да, силы такое заклинание требует много, где-то треть всего, что у меня есть, но это буквально мое изобретение, и никто не сможет выполнить его лучше меня. По арене разносится сразу несколько громких звуков. Во-первых, это совершенно девчоночий виск из бункера, хотя судя по ауре там парень. Видимо, маг оказался и правда трусоват. Как маг земли он имел немало шансов затормозить мое заклинание земляными стенами, и в бункер пришлось бы около трети силы заклинания, но нервы видимо сдали. Бывает и так. Во-вторых, гул пламени и шипение песка, где лава касалась арены, и в-третьих, мат второго мага, который судорожно отбегал и выстраивал защиту поплотнее, зная, видимо, чем это закончится. А закончилось все, понятное дело, взрывом. Я же финиган, в конце-то концов. Мне даже сил-то особо применять не нужно, просто пожелать взрыва. И глыба послушалась. Огненная шрапнель прошлась по арене косой смерти. От бункера не осталось ничего. Маг, что в нем сидел, валялся в песке, и некоторые конечности смотрели явно не в задуманную природой сторону. Хорошо хоть не голова. Я крепко стоял на ногах, окруженный ледяной крепостью. Это единственное заклинание, которое в данный момент могло заменить и физический щит, и защиту от огня. Выглядит довольно непритязательно, как шахматная ладья, но она вокруг меня. Пятиметровая махина требует немало силы на свое воплощение, но я недаром тренировался и вполне могу потянуть такое без особого напряга. Вообще, в моем арсенале чуть больше десятка заклинаний льда. Дафне пришлось немало потрудиться, объясняя, как снизить затраты и как правильно держать силовые потоки. Когда взрыв и шрапнель отзвенели по ледяной крепости, я тут же оставил ее, метнувшись к оставшемуся магу через тень. Сил у меня осталось мало, так что затягивать бой бессмысленно. Вышел из тени, но даже бить не стал. Капюшон слетел, мантия больше похожа на решето, а сама ведьма едва стоит на ногах. Неудивительно. Это же надо, от огня и камня защищаться доспехом духа. Нет, я понимаю, что заклинание мощное и больше подходит мастерам, чем подмастерьям. Хотя в моем арсенале тоже есть один доспех, правда огня, но тут уж, кто к чему склонен. Но суть не в том. Девушка выложилась до дна, из носа идет кровь, а сама она на грани обморока. Ранена в ногу, грудь и бок, видимо, не удержала свой доспех в самом конце. «Сдавайся уже, да я начну тебя лечить, что ли? Время уходит», — спокойно попросил я. «Ни, тха, тха, никогда, ни, тха, ясно. Ну нет, так нет», — согласился я с ее решением. «Ее право, я не», и она просто рухнула на песок арены, потеряв сознание. Тут же откуда-то появились целители, всех пострадавших унесли, а меня вызвали на разговор на верхних этажах. «Это плохо, там сидят только самые крутые шишки. Вам сюда», — показал рукой в белой перчатке сквип-лакей. Я посмотрел на него и совершенно его не понял. Ну да, он очень-очень слабый маг, но лет через 50 он смог бы стать учеником, а через 100, быть может, и мастером. Но нет, он работает здесь, лакеем. «Не понимаю», — Судя по развитию его седьмой чакры, я был даже слабее его, когда умер и попал во тьму, а там особо никакого развития-то и не было. Я накапливал и выпускал все накопленные сразу, одним выплеском. Причем если накапливать я мог, то выплесками совершенно не управлял. Духи без якоря не могут колдовать вообще, но накапливать силу они способны, по себе знаю. Впрочем, хрен с ним, с лакеем. Я прошел в кабинет, большой кабинет, и офигенное здоровое окно во всю стену. За столом оказалась чем-то знакомая женщина. Быстренько перебрав память, я ее вспомнил. «Миссис Павлова, рад вас видеть, у вас из ноги кровь течет, мистер Финниган. Я в курсе, но отдохнуть мне не дали. Сразу после поединка сюда потащили. Причем практически буквально. Хм, как-то недовольно это прозвучало. Вы располагаете некоторым временем, я бы и правда хотел привести себя в порядок. У вас есть пара минут, мистер Финниган, но не больше». Мадам Павлова недовольно поджала тонкие губы. «Блин, что же мне в ее лице кажется знакомым? Ведь совсем недавно видел. Вытащил каменный осколок из ноги, и кровь полилась куда интенсивней. Рябиновый отвар, 7 капель, и рана затянулась. Прямо на полу, натекшей кровью нарисовал простенькую печать отторжения, и вся пролитая кровь осыпается черным песком. Теперь достать палочку, очистить свою одежду, починить ее простеньким репаро и гладильные чары. Вот и все дела. Управился за 45 секунд, даже быстрее норматива целителей. Проверил энергетику, все в норме. Подкачал силы из накопителя в ауру и на том удовлетворился, активировав сокрытие. Нечего без него расхаживать. И как раз к этому моменту вспомнил, где видел такие же поджатые губы, хоть они и были попухлее, да и вообще лицо куда как приятнее. «Я так понимаю, я имел удовольствие драться с вашей дочерью, именно, и не могу сказать, что меня порадовал результат. Вы, как я посмотрю, ни одной боевой магией интересуетесь?» «Нет, конечно, у меня 2 учителя, грандмастер Пьер Леблан и грандмастер Гиппократ Смитвик, так что мои интересы простираются за довольно узкий мирок боевой магии». «То есть вы собираетесь стать целителем? Тогда зачем становитесь боевиком?» «Затем, что слишком часто приходится драться, мадам. Великая магия, да с кем же? Магический мир довольно жестокое место, мадам Павлова, и не мне вам об этом рассказывать. Думаю, вы не хуже меня знаете, что наемников можно купить в любой стране и для любого дела. Тем более, если им пообещать много золота за смерть всего лишь мистера Финнигана. А вот за то же самое для мистера Финнигана, но подмастерье боевой магии, они возьмут с моих врагов 4. Нет, я-то, конечно, все равно отобьюсь, но по карману нехорошим людям ударю. Не так чтобы сильно, этакий шлепок по рукам, но намекает. Когда подмастерье сменится на мастера, наемников станет уже не найти. А когда мастер сменится на гранда, врагов у меня уже не будет, по крайней мере открытых. Все будут мне фальшиво улыбаться и стелиться как только смогут. Такие вот дела. А целительство – это для души. Не всю ведь жизнь тупым солдафоном быть, нужно и отдыхать иногда. Знаете, у вас странный взгляд на жизнь, мистер Финниган. Обычный. Вы спросили, я ответил. Могу я задать вам вопрос? Ну, попробуйте. Что ваша дочь, возможно и неплохой маг духа, делает в подмастерьях боевиках? Неважно. Спокойно ответила женщина, но я-то видел, как она дрогнула. Окклюментные щиты дрогнули от какого-то воспоминания, что дало мне понять, тут какая-то травма, причем не только у дочери, но и у матери. Значит, не стану спрашивать, мне до того и дела-то нет. Я правильно вас понял, скучающим тоном спросил ее. Вы все правильно поняли, мистер Финниган. Габриэль, пожалуйста. Так вот, Габриэль, тут ее перебил самый обычный телефон, она взяла трубку и перевела взбешенный взгляд на меня. Что такое? Устало спросил я. Что вы с ней сделали? Отвечайте немедленно. Вы вообще в своем уме? Так, стоп, и телекинезом забрал у нее палочку, им же прижал ее к креслу и сел на ее стол, поднял брошенную трубку телефона и нажал на повтор. Да, мадам Павлова, что вы хотели? Мы же только что. Повтори все, что ты ей сказал, перебил я целителя. А вы кто, чтобы требовать хоть что-то? Я тот, кто может позвонить с ее телефона, сидя на ее столе. Доступно донес, вполне. Повторяю, мадам Павлова, у Маришки строгий дефицит жизненной энергии. Она умирает. Конец цитаты. Как вас зовут, целитель? Роберт Велк. Ясно. У вас что, под рукой ни одного мага крови нет, что вы не можете напитать ее жизненной силой? Нет, конечно. Это запрещенная школа. Понятно, всего доброго. Ну что, я честно не знаю, что за человек этот Роберт Велк, но он не целитель. Все дипломированные целители владеют магией крови хотя бы на минимальном уровне. Даже я, ученик всего лишь, и то умею. А этот идиот врет, как дышит. Так что отправьте-ка туда наряд авроров и в темницу лжеца. А меня пусть проводит в мед-кабинет. Через полчаса будете снова тискать свою дочурку. Только давайте скорей, а то мне еще учителя искать. Я отпустил ее и убрал телекинез. Палочка Павловой глухо стукнулась о стол. Я не подпущу ни одного мага крови к Маришке. Глухо выдала сломленная женщина. Так я и не маг крови, так что успокойся. Ты только что сам сказал. Я йокай, да, я умею управлять праной. Ты хочешь спасти дочь, или оставишь ее умирать из-за собственных страхов? Минуты текли одна за другой, и когда она решилась, снова зазвенел телефон. Я прямо со своего места услышал. Она умерла. Я выхватил трубку и заорал. Быстро стазис, бараны. Тут же бросил трубку на рычаг и повернул голову к этой глупой бабе. За пару минут доберемся, теперь-то я точно хуже не сделаю. Да, тогда поднимайся и показывай путь. Быстро. Не соврала. Полторы минуты и мы добрались до нижних этажей, где и была целительская. Я ворвался в палату словно вихрь, на ходу очищая руки целительским заклинанием. Не хуже, чем подержать их над огнем горящего спирта. Даже лучше, причем намного. Огляделся. Привет, Маришка. Ты пока не уходи, ладно. Я тут еще поколдую над тобой и через полчасика уже нормально поговорим. Махнул я рукой духу девушки. А ты, выйди вон, нечего матери смотреть на тело дочери. Кто-нибудь, выведите ее из палаты. Кто накидывал стазис? Я, отозвался один из помощников целителя. Руки бы тебе оторвать за такую кривую работу. Снимай и пошел отсюда. Времени спорить нет, выполняй. Ауру власти я врубил на полную, так как на споры не оставалось ни секунды. Я едва успевал разбирать всю информацию, что приносили мне исследовательские заклинания. С такой самоотдачей я никогда прежде не работал. Однако нашел, в чем дело, совершенно случайно. Одна из шрапнелин, будучи накачана магией под завязку, прошла прямо через одно из пересечений духовных линий и унесла его вместе с куском мяса. Магия утекала, а когда закончилась, то утекать начала прана. Ведь всех боевиков учат, как вкладывать прану в заклинания. Редко, но иногда это может спасти жизни, а потому умения вбивают на подкорку. Вот бессознательная Маришка и поддерживала доспех до последнего. Выяснив, в чем дело, я как смог быстро восстановил пересечение и тут же накачал ее тело праной. Даже половины ее объема должно хватить. После чего стал качать сердце. Энервит не сработал, пришлось прибегнуть к обычным способам. Впрочем, это оказалось даже более действенно. Продолжая вливать прану, я смотрел, как затягиваются недолеченные ранения, пока в какой-то момент сердце не сделало свой первый удар в новой жизни. Дух Маришки исчез, и у тела снова появилась ее аура, тусклая, но живая. Прану я восстановил и стал восстанавливать силы, переводя свою силу в силу духа и вливая пациентке. Потихоньку, по капельке. Конечно, по сравнению с тем, что когда-то делал Смитвик, мои попытки выглядели грубо и жалко, но хоть как-то. 2 часа промучился с этой девицей. Никак не хотела приходить в себя, пока она вдруг уверенно не перехватила канал подачи силы и не потянула ее сама. Дал ей немного, а потом перестал. Пусть в себя приходит и сама восстанавливается. И так сложно было обойти поврежденный и только восстановленный участок ее магического тела. 10 минут я просто стоял у стола и ждал. Ну что, поздравляю с днем рождения, Маришка, и разберитесь там с матерью насчет страхов перед магами крови и целителями. Бред, блин, какой-то. Смитвика на вас нет, он бы вас обеих ремнем по жопам так отходил, что неделю сесть не смогли бы. Все, теперь слушай внимательно. 3 недели минимум магией не пользоваться и кровь единорога не принимать. Испортишь мою работу, лично твой дух призову, и следующие 3 лет будешь следить за чистотой туалетной ямы. Поняла меня? Девушка явно не ожидала такого чувственного монолога при пробуждении, однако кивнула. Все, больше мне здесь делать нечего. Можете войти, не теребить, магию не применять, с тренировками подождать. Последние слова я говорил уже противоположной стене. Ну и ладно, там дежурный целитель остался, пусть он повторяет, а я в попугаи не нанимался. С трудом нашел учителя и у него же забрал свое выстраданное колечко подмастерья. Пусть и медное, но какие мои годы, будет там и серебро, и золото, как пить дать. Несмотря на позитивные мысли, я был угрюм и неразговорчив, а вернувшись в замок, засел за медитацию. Домой хочу, к Дафне, к Панси. Маму увидеть, Макса, да и мелкого потискать. Пацан родился, когда я еще в школе был. Потешный такой. И как родители это делают? Третий пацан и третий маг. Я правда не понимаю, штампуют они нас там, что ли? Впрочем, за родителей я был рад, за себя тоже. Так что нужно поскорее домой. Даже не стал набирать полный накопитель, ограничился половиной, и все-таки свалил домой. Учитель, в общем-то, понял меня и не винил за поспешный отъезд. Да и все, что случилось в МКМ, я рассказал, не скрывая. Смитвику потом расскажу. Пусть наведет там шороху, а то тамошние целители совсем мышей не ловят. Прибыл домой посреди ночи и тут же уселся у камина. Передал немного огня души Василию Санычу, на всякий случай. Он и так его получает из молочка до кашки. Но я сразу даю много, а он типа складирует. Всякое может быть, так пусть у него будет запас. К тому же он немало делает. Готовит, прибирает, в доме всегда порядок, уют и вещи все перестираны. Маме намного легче, чем с нами было. Даже и не сравнить. Да что тут говорить, одно то, что она снова стала брать заказы на зелья, уже показатель. Так что Василию Санычу я благодарен. К концу ночи я спал и к тому же, с полным накопителем, а в камине спокойным сном дремал Драконыч. Его стало видно даже обычным зрением. И не просто огонь, а именно его. Он стал плотнее, сильнее и больше. К тому же, он сейчас заканчивает третий класс средней школы. Дух разума очень качественно подошел к его образованию, так что времени филонить у Дракоши просто нет. Ох, я проснулся и 10 раз пожалел, что уснул прямо в кресле в гостиной. Оно оказалось совершенно не приспособлено для сна. Хорошо хоть рюкзак снять догадался. Проснулся подмастерье, весело спросила мама, держа на руках Фарелла Финнигана, моего мелкого брательника. Проснулся, ма. Я обнял их обоих и малыш засмеялся. Я соскучился. Мы тоже. Да, малыш, скажи, мы тоже соскучились по тебе, Габриэль. Мама в разговоре все время переключалась на Фарелла, но я уже привык к такому, еще когда Макс мелкий был. Как прошел экзамен? Да ничего. Вышел против 5, но 2 были слабоваты. Так что когда 3 вынес, остальные не составили особого труда. Колечко получил, да и домой рванул тенями. Медь, конечно, не золото, мама, но я тебя догоню. Я верю, сынок, верю. Она протянула руку и провела по моей щеке. Вот и верь, не сомневайся. В следующем году, ближе к осени, буду сдавать на подмастерье целителя. Да и сейчас мог бы, пусть знаю и не все, что нужно, но умею больше, чем нужно. У тебя всегда так, махнула рукой ма. Но это нормально, ты же не теоретик, а полноценный практик. Если бы ты была в комиссии, то я бы сдал, но ты тут, так что подожду следующего года. Я только хмыкнул и потопал на кухню. Саныч, есть чего покушать? Проходи в столовую, ведун. Сам ведь знаешь, никакой еды на кухне. Да знаю, но там чувствую себя, словно лорд какой. Отец с домом явно переборщил. Ничего подобного, даже маловат скорее. Да куда же больше-то, Василь Саныч? Ну, я бы и от замка полноценного не отказался, мечтательно протянул домовой. Слышал про них разговоры. Да только редкость они в наше время. В принципе, можно и построить, конечно, только зачем? К тому же, в замках мрачно и дует отовсюду. В моем замке дуть не будет. И мрачно тоже не будет, заверил домовой. Ну, поглядим. Удовольствие не из дешевых. Как раз в этот момент передо мной появился завтрак из гренок, залитых яйцом с молоком. А пирожки где? С рыбой и рисом, которые томятся в печи. К чаю как раз поспеют. Успокоил меня домовой, и я принялся за гренки. Я попросил собраться всю семью на ужин, и для меня время до ужина едва ползло. Однако дождался, и даже отец пришел пораньше, чтобы на него успеть. Я еще никогда не просил о подобном, так что он здраво решил, что это важно. Мы расселись за столом и вкусно поели, тут уж Василь расстарался. А после, когда перешли к напиткам, я попросил внимания. Отец, ма, тут такое дело. Нужно поручительство к сватовству. Ты жениться собрался? С интересом посмотрел на меня отец. Давно уже, но теперь нужно сделать все официально. Подскажи, что дарить матери невесты, что отцу, и что делать, когда их 2. Покупать табун лошадей, сын, засмеялся отец. Если ты не забыл, то ты должен принести в дар 3 кобылицы отцу невесты и 3 жеребца в дар матери. Все-таки ты из семьи купца. Мда, что-то где-то я не подрасчитал, пробормотал я, а вся семья грохнула хохотом. Сынок, а ты уверен? Мама спросила так, что оставило сам вопрос додумывать мне. «Конечно, иначе не стал бы и начинать», — спокойно ответил ей. «А вообще, ты уверена, что я смогу когда-нибудь встретить кого-то еще, кто сможет стать мне ближе и роднее? В этом никто не может быть уверен, сынок, да и мне они нравятся. Но ты же понимаешь, что ты не совсем обычный человек. Что ты имеешь в виду, ма? То, что ты, ну пусть будет, подсел на определенный образ жизни. Состояние перманентной опасности кажется тебе уютом и нормой? Это неправильно, сынок. Хм, к чему ты клонишь? Нет, я не отрицаю, что крыша у меня слегка течет, но по-моему так всегда было. Может быть и всегда, но в последние годы проявилось более четко. Мы с отцом это заметили впервые, когда ты засунул голову в огонь, буквально. Да я же просто неудачно поставил руку и соскользнул. Может и так, только и реакция на произошедшее у тебя была далека от нормы. Впрочем, я не о том. Ты уверен, что сможешь сделать Панси и Дафну счастливыми? Нет, конечно, такой уверенности во мне нет. Зато, есть уверенность, что я приложу к этому все силы и умения. Хм, это уже куда больше, чем в обычных парах. Папа кивнул чему-то внутри себя. Я, помнится, задавался этим вопросом, но не мог пообещать себе даже этого, но все получилось куда лучше того, что думалось, правда и несколько хуже того, о чем мечталось. «Ну-ка, ну-ка», — сказал А, — говорит, муж. Мама внимательно глянула на отца. Есть у нее такой особый взор недовольства, что-то типа заклинания, которое заставляет отца тут же стать серьезным. «Ну, мне всегда хотелось 10 детей», — мечтательно заявил Брайан. «Ну так сам их и рожай, рыжий варвар». Маман не выдержала и засмеялась. «Тоже верно, не я мучаюсь. Но ты же знаешь, у меня каждый раз сердце замирает, когда тебе больно. Вот и не настаиваю. Уж как получается, так и получается. Я благодарен тебе за каждого из сыновей, родная. Я знаю, милый. Так, дети, нам пора. У предков это слияние душ». Пробормотал я и начал вставать из-за стола. «Сядь, сын. Слияние подождет до ночи. Теперь серьезно. Раз ты настроен решительно, то сначала выясни, как предки твоих избранниц относятся к этому браку. Затем, выясни, как именно проводится помолвка в магических семьях, и только потом делай. И сразу же все как надо. Второго шанса может и не быть. Все ясно?» «Понял я, понял». Кстати, с лордом Паркинсоном был разговор на эту тему, хоть и завуалированный. Он рассчитывает на одного из сыновей, который станет носить его фамилию и соответственно заменит его, встав во главе рода Паркинсон. У него самого только одна дочь и двоюродный племянник, да и тот в Америке живет. А с матушкой Дафны ты на этот счет общался? С ней все весьма непросто. Мало того, что она хочет подмять меня под себя, что у нее точно не выйдет, так еще и дочурку свою отдавать не очень-то и желает. Но Дафна воспользовалась каким-то там пунктом кодекса, и раз до 14 лет отец семейства не зарегистрировал ее помолвку, то она сама станет искать себе мужа. Ну и нашла, как ты понимаешь, а отцу просто запретила хоть что-то регистрировать от ее имени. Он вообще, прямо скажем, тряпка. К тому же, Даф иногда может быть такой тоталитаристкой, что ее маман вообще меркнет на ее фоне. Вот как, а ты уверен? Да, пап, Даф не станет этого делать, просто не захочет делать меня несчастным, а я не захочу делать несчастной ее. Приятно слышать, сын. Ладно, тогда вперед, раз уж решил, иди до конца. Хотя лично я считаю, что рановато, и для помолвки в 15, и для свадьбы в 17, но это мое мнение. У вас, магов, все по-другому, и взрослеете вы очень быстро. Есть такое, но у нас выбора нет, пап. Магия – вещь серьезная. Знаю, знаю. Мама твоя мне все это объясняла уже десятки раз. Да я и сам вижу, ты вон уже меня догнал по росту. Да и в плечах столь же широк. С моими тренировками это неудивительно. На том мы и порешили, а я потопал на следующий же день по гостям. У Дафны все прошло довольно просто. Она о моих намерениях знала, так что почву подготовила. Мама ее что-то хотела возразить, но отец, уже смирившийся с мыслью, что дочь нашла себе мужа, сказал свое слово. И сколько бы ни пыталась возражать его жена, официально он глава семьи, и слова назад не вернуть. Так что договорились быстро. В общем-то, единственное, что беспокоило самого лорда Гринграсс, это сын от нашего брака, так что мы быстро договорились. С Панси все прошло и того проще. Лорд Паркинсон был только за, а когда увидел колечко подмастерья на моем пальце, только радостно улыбнулся. Я честно спросил про лошадей в дар, но он только рассмеялся и показал свои конюшни. Оказывается, они все таки есть, но в другом доме. Целый конный завод, если быть точным, и есть там экземпляры, стоимостью в десятки миллионов долларов, единственные в своем роде. Это одно из направлений бизнеса, которым занимаются паркинсоны, и выходцы из его конюшенного завода частенько побеждают на скачках. Я бы даже сказал, традиционно. Короче, лошади ему не нужны, зато его жена поставила условие, что дом, в который переедет ее старшая дочь, должен быть не меньше, чем их особняк. В таком вот свете, пожелание Василия Саныча уже не выглядит только мыслью, ее стоит принять к действию. Блин, только стройки мне и не хватало.